Глава 26. «Ты умный юноша, Эллен, а умные люди быстро понимают, каков мир на самом деле». Перерожденный погрузился в карету следом за Вардаком, устроился напротив целителя и приготовился слушать. Мужчина коснулся поверхности выпирающего из двери ограненного кристалла, и транспорт изолировался от окружающего мира настолько, насколько это было возможно. «Что тебе известно о теневом китеже?» «Немногое. Что-то я узнал от культистов, что-то раскопал сам, но полноценным это знание назвать нельзя». До теневого китежа у Эллена банально не дошли руки. «Что ж, это лучше, чем ничего». Вардак невесело усмехнулся. «Как ты отреагируешь, если я скажу тебе, что теневой китеж — это монолитная организация, у которой есть свой лидер?» «Приму эту информацию к сведению». Парень пожал плечами. Он уже начал о чем-то догадываться, исходя из слов и тона собеседника, но пока не был готов эти догадки обнародовать. «Осторожный в словах и заглядывающий на несколько шагов вперед?» Сонитус обронил принадлежащую одному из легендарных анимусов прошлого фразу, которой было принято характеризовать по-настоящему дальновидных и осторожных людей. «Со мной ты можешь говорить открыто, Эллен. Хотя бы потому, что лидер теневого китежа — это я. Из сего момента тебе об этом известно. Солидный рычаг давления на главу великого клана, не находишь?» «Солидный», — перерожденный прищурился, — «но и опасный для того, кто им владеет. Такого человека проще использовать и убить, чтобы более он не представлял угрозы. Или вести с этим человеком дела, где гарантом честности будет такой взаимный рычаг. В моих руках судьба Нойр, в твоих репутация Сонитус». Небрежным жестом Вардак выудил из сокрытой в дверях полости полную сигар-коробочку, из которой тут же достал одну, прикурив от вспыхнувшего на кончике пальца огонька. Эллен, в свою очередь, нарочито неспешным движением распахнул небольшое окошко кареты, пустив в салон свежий воздух. «Я бы не пошел на такие меры, если бы не нужда, Эллен. Одна моя знакомая больна, и теперь я подозреваю, что это болезнь по твоей части. Но начав работать с ее разумом, ты в любом случае узнал бы о том, кто я есть. А отказ, как я понимаю, вы за ответ считать не собирались». «Любишь ли ты свою спутницу, Эллен?» «Предполагаю, что да». Мужчина усмехнулся и приподнял руки, как бы предлагая собеседнику успокоиться. От чуткого восприятия мастера-целителя не могли ускользнуть даже столь незначительные, вернее сказать, подавляемые колебания анимы. «Это не угроза. Всего лишь пример, чтобы ты мог меня понять. На что бы ты пошел ради нее, Эллен? Поступился бы своими принципами? Поставил бы дело всей своей жизни под угрозу?» «На первый вопрос – да, на второй и третий – нет и нет». Глаза Вардака на долю мгновения расширились, а он сам вздрогнул от удивления. «Не ожидали такого ответа?» «Признаюсь честно, не ожидал», – смог выдавить из себя целитель, сбросив оцепенение спустя пару секунд. Почему-то у него в голове не возникло и тени сомнения касательно того, что сидящий перед ним юноша ответил честно. «Я не буду спрашивать, что это за цель такая, о которой ты забыл упомянуть на совете. Просто предложу тебе то, что, собственно, и будет платой за помощь. Рычаг всего лишь наш гарант». Вардак коснулся браслета на своем запястье, и на сиденье рядом с ним опустился тяжелый, защищенный по всем правилам, алхимический ящик. «Ты быстро развиваешься, и тело наверняка не поспевает за духом. Здесь небольшая часть тех зелий, которые я тебе передам по прибытии в поместье. Укрепляющие, восстанавливающие и исцеляющие составы сослужат тебе добрую службу». Перерожденный приятно удивился тому, как глава клана Сонитус перешел от кнута к пряникам. А ведь в какой-то момент Эллен даже подумал, что от него потребуют помощи просто за сам факт раскрытия личности лидера теневого китежа. «В качестве второй части награды я хочу предложить помощь моих лучших мастеров-целителей. Но ты также можешь выбрать деньги или необходимые тебе алхимические составы». «Предполагаю, что выбрать я смогу и позже». «Если это означает согласие, то да, никто никуда не торопится. Я не забываю свои долги, так что ты сможешь потребовать свое и через год, и через 10 лет». Тем временем карета наконец остановилась, и довольный жизнью Вардак по-молодецки спрыгнул на мостовую. Эллен следом покинул транспортное средство, сразу же обратив внимание на окружающую обстановку. Засаженный ухоженными деревьями и прочей растительностью сад не только радовал глаз, но и защищал хозяев. Даже отсюда перерожденный почувствовал мастерски замаскированные сигнальные системы, сведенные к одному управляющему контуру. Ну а то, с какой легкостью Эллен их обнаружил, объяснялось его колоссальным опытом по изучению руин, где разного рода ловушки и автономные техники были самыми что ни на есть обыденным явлением. «Раз мы собираемся установить между собой надежные партнерские отношения, Вардок, наедине я буду обращаться к тебе на «ты». С одной стороны, это предложение – непомерная наглость, но с другой – закономерный итог после того, как протектор самолично раскрыл ему свою главную тайну. И сразу скажу, что незначительное количество пропитанной анимой железной руды, смешанной с почвой, в разы усложнит задачу по обнаружению сигнальной сети сада». «Хм». Мужчина сначала посмотрел через плечо, а после обернулся, смерив Эллена взглядом. «Хорошо, пусть так. Взамен ты скажешь, скольких культистов ты обработал, переняв их опыт и знания. Чуть меньше двух десятков». Естественное число это было взято от балды, так как сама возможность полного переноса чужих навыков, опыта и знаний в свой разум не выдерживала никакой критики. Но подкопаться к Эллену было нельзя, так как он даже на совете не раз вскользь намекал на то, что это сила генома. «К нынешнему моменту я обработал не все полученные пакеты информации». «Такая сила открывает колоссальные возможности», — задумчиво протянул Вардок, взяв курс на поместье. «Но и ответственность накладывает не меньшую. В моем случае любая ошибка может привести к очень неприятным последствиям». «Понимаю. Прошу, входи». Войдя следом за перерожденным, Вардок отыскал глазами встречающего их дворецкого. «Проводи нашего очень важного гостя в малый гостевой зал и уведи оттуда всех людей, кроме охраны». «Будет сделано, господин». Дворецкий окинул Эллена внимательным взглядом, как бы оценивая его, и, видно, удовлетворился увиденным. По щелчку его пальцев из ниоткуда выпорхнули служанки, предназначением которых, очевидно, была работа вот с такими важными гостями. Вышколенные красавицы, каждое движение которых отдавало грацией и изяществом, были словно вырваны из другого мира. «Проводите гостя в малый гостевой зал. Я же, с вашего позволения, займусь подготовкой восточного крыла». «Молодой господин, я провожу вас в зал. Пожалуйста, говорите, если вам что-то понадобится». «Обязательно». Эллен кивнул, невольно задержав взгляд на притягательной фигурке второй, поспешно удаляющейся девушки, которая, видимо, должна была подготовить что-то другое. За долгие годы своей жизни Экс-Абсолют видел всякие проявления роскоши. Но только у Сонитус служанки обладали такой красотой, являясь при этом именно служанками, а не подстилками для важных гостей. Уж что-что, а это он определить мог. Ведомый девушкой, Эллен миновал пару пересекающихся коридоров, большую лестницу и даже зимний сад, прежде чем та распахнула перед ним небольшую, самую обычную дверь, за которой обнаружилась уютная, обставленная со вкусом гостиная. Три кресла, камин с потрескивающими в нем вечными дровами, небольшой журнальный столик, целый массив разноплановых картин на стенах и зашитые за этими полотнами артефакты, вероятнее всего предназначенные для защиты помещения от воздействия извне. Отдельного упоминания заслуживала вторая служанка, обнаружившаяся внутри. Тут Эллен понял, что его немного поводили кругами, и стоящая на страже высокого передвижного стеклянного шкафчика, внутри которого находились бутылки с алкоголем. Это, конечно, могли быть и простые напитки, но для соков характерные бокалы едва ли используют. «Присаживайтесь, молодой господин. Господин глава прибудет с минуты на минуту», откликнулась сопровождавшая его девушка, оправив золотую прядку, выбившуюся из-под простенькой, но изящной диадемы. И это вместо чепчиков, обычно покрывающих головы прислуги женского пола. Айлин тем временем послушно занял место подле камина, с благодарностью приняв бокал, в который загодя плеснули легкого вина. «Устройся на камине, обеспечишь обзор позади меня», — мысленно бросил перерожденный, протянув руку и позволив Эриде беспрепятственно соскользнуть на пол. Служанки на такое как будто и внимания не обратили, из-за чего Эллен окончательно уверился в высочайшем уровне их подготовки. «Твои мысли?» «Ему действительно нужна твоя помощь. Иных причин, по которым он мог пойти на такие риски, я не вижу», — веско отметила змейка, в изумрудных глазах которые отразились все-таки не сдержавшие любопытство девушки, ставшие так, что Эллен видел их лишь где-то на периферии зрения. «Ты думаешь иначе?» «В том-то и дело, что нет. Это действительно не похоже на ловушку. Более того, Вардак не источает неприязни, лишь надежду, сильную надежду. Эллин сделал глоток и посмаковал напиток. Я уже не говорю о приеме, ведь подобного удостаиваются или очень близкие друзья клана, или крайне ценные союзники. На этом короткая беседа прервалась, так как в зал вступил сам Вардак в сопровождении статной, спокойной и самую малость отстраненной женщины. Определив в ней свою пациентку, Эллин настроился на ее эмоции и смог считать лишь странную, потерянную грусть. Столь свежая и легко читаемая эмоция давала определенную надежду на обратимость ментального повреждения, которым могла оказаться неназванная главой клана Сонитус болезнь. «Прошу простить за то, что тебе пришлось нас ждать. Оставьте нас». Вардак отправил служанок прочь, после чего аккуратно усадил в первое свободное кресло свою спутницу и лишь после этого занял второе. «Представляю мою спутницу, Мадрес. Физически она полностью здорова, как будто в роду Сонитус могло быть иначе. Но есть одна небольшая... проблема. 3 недели назад Мадрес проснулась в горячем бреду, последствиями которого стали, как я считаю, потери и повреждения памяти. Я подозреваю воздействие извне, так как накануне мы выходили в свет, туда, куда могли попасть в том числе и посторонние люди». «Понял. Теперь, думаю, можно выслушать саму госпожу Мадрес». Характерным жестом передав слово женщине, Эллин принялся параллельно выискивать в ее разуме следы ментальной атаки. Что странно, ее ментальная сфера была девственно чиста, из-за чего даже поверхностное сканирование оставляло в ней заметные следы. Тут не то что атаки, защиты-то никогда не было. «Мне кажется, что вы слишком молоды для звания целителя». Тихий и спокойный голос, уверенный тон служили еще одним косвенным подтверждением того, что разум поврежден не был. Эллин поймал взгляд Вардака, прочтя в нем беззвучную просьбу. «Моя сфера — это разум, госпожа Мадрес. Я ментал?» «Ментал? Наконец-то!» Женщину будто бы ударили током. До того резко она избавилась от окружающей ее ауры царственного спокойствия. «Я просила с самого первого дня, но Вардак говорил, что в Китеже техники разума запрещены». «Они запрещены. Просто я не слишком официально их практикую», — подтвердил Эллин, воспользовавшись эмоциональным всплеском и скользнув в поверхностные мысли женщины. «Что произошло с вашими воспоминаниями, как вы считаете?» Всего лишь один наводящий вопрос и сразу несколько отголосков то ли видений, то ли размытых образов, в которых определенно фигурировал Китеж, но точно не тот, в котором они находились физически. «Я вернулась назад во времени», — безапелляционно заявила женщина, заставив Вардака тяжело вздохнуть. Очевидно, он даже не рассматривал такой возможности, а доказать это Мадрес по каким-то причинам не могла. Не исключено, что сам глава Сонитус не позволял ей даже попытаться. «Всего на пару лет. Но я сомневаюсь, что могу это как-то доказать. Здесь все совсем иначе, и некоторые мои знакомые не существуют вовсе». Она все говорила и говорила, а перерожденный тем временем искал выход из ситуации. Очевидно, исправить последствия чужого вмешательства он не может, потому что изменения в личности Мадрес вызвали совсем не они. И почему вообще я решил, что другие подлинники будут крайне редким явлением? Дальнейшее погружение в чужое сознание ничего принципиально не изменило. Ошибки быть не могло, а знания Мадрес интересовали Эллина постольку поскольку. Она явно пришла не из знакомой ему линии, так как для нее менталы, вышагивающие по улицам, были совершенно обыденным явлением. Потому она и просила своего спутника привести одного и убедиться в правдивости ее слов. Но Вардак по понятным причинам этого сделать не мог. До сего момента. «Я закончил первичный осмотр», — неожиданно для всех, кроме Мадрес, ощущавший последнюю часть процесса, заявил Эллин. «Мой вывод однозначен. Госпожа Мадрес не подвергалась ментальным воздействиям, а ее воспоминания Китежи из другого времени неотличимы от настоящих». «Неотличимы?» Вардак нахмурился. «Значит ли это, что их могли подделать?» «Я считаю, что создать такую подделку невозможно в принципе. Но и назвать воспоминания о другом мире реальными...» Эллин театрально покачал головой. «Мне сложно это принять». «Ты уверен в том, что эти воспоминания нельзя подделать?» «Час поддельных воспоминаний — это реально. Сутки, если работать будет профессионал. И работать долго. Но годы, десятилетия...» Перерожденный действительно просматривал разные временные отрезки из жизни спутницы главы клана Сонитус и не обнаружил там расхождений. «Это невозможно». На несколько секунд установилось молчание, прервать которое отважилась лишь Мадрас. «Теперь-то ты мне веришь, дорогой?» «Почти. Эллен, не сочти за грубость, но можешь ли ты сказать, чем я занимался 3 дня назад?» Неожиданный вопрос не вывел перерожденного из равновесия, так что уже спустя секунду ментал вежливо постучал в разум протектора. «Это интересное ощущение. Я не рискнул проникать в вашу память незаметно. Кто знает, какая защита внедрена в ваши артефакты, господин Вардок?» Легкая усмешка, и мужчина, ненадолго замешкавшись, перевел защиту в спящий режим. Ход очень серьезный и крайне поспешный, так как сейчас Эллен мог сделать с сонитосами что угодно, и никто бы этого даже не заметил. На поиск и проверку необходимого отрезка памяти, поднятого на поверхность мыслями самого протектора, ушло не больше минуты. «Вы обсуждали торговый договор с кланом Буар и некоторые внутренние дела со своими, подчиненными из северного отделения. Хватит, все верно». Глава Сонитус поджал губы. Ему очень непросто давалось принятие реальности слов Эллена, который не только не опроверг, но и подтвердил заявление Мадрас. «И что теперь?» «Я буду молчать», — сразу заявил перерожденный. «Для исследования этого феномена у меня недостаточно знаний, так как здесь замешаны не одни ментальные техники. Но если в дальнейшем понадобится моя помощь...» Многозначительное молчание было лучше всяких слов. Вардок перевел взгляд на спутницу и, выдохнув, склонил голову. «Прости, я не верил. Считал тебя...» Еще один тяжелый вздох вырвался из легких мастера-целителя, в котором, казалось, что-то надломилось. Эллен, не сдержавшись, прощупал его эмоции, в которых бурлил настоящий коктейль. Горечь и тоска утраты пополам с радостью и счастьем обретения. Эти специфичные эмоции анимус видел столь явно, потому что сам не единожды их переживал. «Наша договоренность в силе, Эллен. Я могу рассчитывать на тебя в случае чего?» «Несомненно, господин Вардок. Приглядывать за 3-м по счету подлинником все равно было необходимо, хотя бы для того, чтобы собирать статистику». «Несомненно», —